Ученый совет. Интервью с лингвистом Светланой Толстой. Это был декабрь 44 года. О синем снеге и бабушке. Тогда мы вернулись, и я впервые, в общем, фактически впервые увидела снег. Вот это меня просто потрясло. Рано утром, долго-долго ехали, дней 10, наверное, на поезде из Ашхабада в Москву. И приехали на Казанский вокзал. И там мы пересели на электричку и поехали вот до станции Северянин вот на эту, в эту лосинку. И вот это было раннее утро, и совершенно синий снег. И к бабушкиному домику совершенно хибарка такая. Нужно было идти от калитки по узенькой-узенькой протоптанной дорожке по этому снегу. Вот это я вижу до сих пор, вот эту картинку прекрасную. И бабушку, которая выходит на порог, видит нас и начинает плакать. И я ей говорю все время, что же ты, бабушка, плачешь, мы приехали и так далее. Ну, вот такие вот какие-то детские воспоминания. О родителях и метростроя. В Ташкенте папа мой кончил школу. И потом попал в армию, как все люди. На флоте служил, на Балтике. И потом оттуда вернулся и уже что-то пописывал там. Потом вернулся и попал вот в эту редакцию «Ударник метростроя» как журналист, как корреспондент. И дальше вся его жизнь была связана не с этой газетой, но с журналистской и такой писательской, литературной, разного рода деятельностью. Да, и папа мой увидел, такая была стенгазета в этом ударнике, вообще на метрострое, в управлении метростроя. А, кстати, это управление метростроя находилось, называлось это тогда улица Куйбышева, дом 3, сейчас Ильинка, дом 3, этот дом стоит. Я его очень хорошо помню, потому что в детстве ходила к маме на работу, которая там очень хорошо это знала. И вот там, значит, висела на стене стенгазета. И там была фотография мамы моей. И папа ее увидел, не будучи еще с мамой знакомой, сорвал оттуда эту фотографию и сказал, что это будет моя жена. И так все и было. И так они прожили 50 лет. Об эвакуации в Ашхабад и верблюдах. Я немножко помню и Ашхабад, где мы были в эвакуации. Ну, я помню его такими картинками, но маленький все-таки ребенок, 2,5 года. Но, правда, когда мы уехали, мне уже было 4, почти 5. В конце 44-го года какие-то картинки. Картинки, не знаю, верблюдов, которые ходят, арыков, там какого-то такого азиатского, песчаного, жаркого двора. О возвращении в Москву, кори и инии на стенах. Ой, это, конечно, это сейчас даже трудно себе представить. Такая просто лачушка, домик. И меня отдали в детский сад еще немножко, там на полгода, наверное. И там я заболела корью. Довольно тяжело. И мама меня тащила, и это тоже, я помню ее рассказ, и даже просто помню само это событие, как зимой она меня несла или тащила, потому что я сама уже почти не могла идти с высокой температурой, с этой корью в дом. И лежала там довольно долго, и мне согревали одеяло на печке, вот так прикладывая к печке. А на стенах был иней. Вот в таких условиях мы там жили. При том, что, значит, мой папа всю войну был на фронте, и каждый раз ему чуть ли не там с какого-то 42-го или 43-го года обещали, что как только он приедет, ну вот ну, они приезжали на какие-то перерывы, Москву, правда, что дадут ему какую-то квартиру, какое-то жилье. И так и не дали до самого конца. Да, и вот я лежала и болела, и я даже помню это хорошо. Приезжала какая-то комиссия проверять какое-то жилищное условие. И они сидели, какие-то очень важные дяденьки, и на них капало сверху, сверху капал этот оттаивший этот иней. О жизни на Беговой в начале 50-х. Там, где сейчас громоздятся совершенно чудовищные эти здания, жилые, многоэтажные, прямо какие-то небоскребы, туда, на Хорошевское шоссе, там было прекрасное место. Там был городок писателей. Такие маленькие двухэтажные желтенькие домики, которые строили немцы. И дали это все почему-то писать. Это нам жили писатели. В том числе довольно известные некоторые. Ну, например, там жил Заболоцкий. И дочка его училась в нашей школе. Я все ходила, все это население ходило в нашу школу, которая была на Беговой. Жил там Гроссман, например. Ну, в общем, много таких замечательных разных людей проживало. У них тоже были, хотя там огородиков не было, но были какие-то палисаднички, были какие-то там скамеечки, какие-то посадки, какие-то деревья, такие вроде сквериков. Там очень было все хорошо. А дальше начиналось вообще Хорошевское шоссе, совсем почти деревня, которое вело к Серебряному Бору. Сейчас это даже невозможно себе представить. О смерти Сталина. Что, конечно, очень памятно, естественно, это смерть Сталина. Очень хорошо помню, какой стоял, даже не знаю, какая-то стон и плач, как всех собрали в зале таком. И дети, и учителя тоже были в таком состоянии, и дети, некоторые падали в обморок. Я в основном занималась тем, что, значит, оттаскивала вместе с другими детей, которые падали в обморок, младших особенно, в кабинет врача, и там мы, значит, им помогали как-то. Вот это я помню. Совершенно не помню, чтобы кто-нибудь из моего окружения близкого ходил вот на это прощание со Сталиным в колонный зал. Или как-то... Даже я не помню особенно об этом рассказов. Скорее, это позже возникло, вот все эти картины ужасов, которые там были. О поступлении на филфак и очень важном времени. Одна такая старшая подруга, даже не подруга, а ну, просто вот соученица, поступила на филфак. Она на 3 года меня старше. То есть в течение 3 лет я видела, знала, что она там чем как-то занимается. И это меня укрепляло в желании пойти на филфак, причем не на литературу, потому что большинство, конечно, особенно тогда, людей шло на литературу, чтобы заниматься литературой, литературоведением. А я с самого начала хотела языком заниматься. Ну вот, и поступила я в университет, потому что у меня была золотая медаль, значит, я никаких экзаменов не сдавала. И интересно тоже, что когда я проходила собеседование, то принимали у меня это собеседование тогда молодые люди, а потом очень известные и один, и другой. Это были Владимир Яковлевич Лакшин, тогда аспирант филфака, и Владимир Николаевич Турбин. Он немножко постарше, и он, насколько я помню, фронтовик. Да, он был другом Никиты Ильича, потом я уже его знала вот в этом качестве. А тогда они у меня принимали это собеседование. Вот. И я, значит, поступила на филфак, и тут вот началась совершенно другая жизнь. И это, конечно, замечательные годы филфака. И к тому же, видите, это попало вот на эти годы. Я в 56-м году поступила. То есть это вот 20-й съезд, и это совершенно какое-то новое вообще представление о жизни. И как раз это попало на те годы, когда человек и формирует свой взгляд на жизнь. Это было очень, конечно, важно и замечательно. Об экспедиции в Архангельскую область, клопах и буханках хлеба. Когда мы туда ехали, остановились на ночлег. Сюда ехать еще то было не так просто, как сейчас. На такой станции Конёва, и там в каком-то интернате ночевали, чтобы на следующее утро двинуться до своего села, добраться. И ночевали в каком-то школьном интернате, и там все очень усталые, с дороги легли спать, а через час вдруг все оказались на крыльце, потому что там было огромное количество клопов, и невозможно было в этом интернате спать. И так вот, значит, мы не спали, на крыльце провели эту ночь, а потом подошли к... По-моему, это Онега все-таки была, если я не ошибаюсь. И такая, в общем, большая река, и лодки едут. Подъезжает лодка, ее ведет мальчик. И мальчик забирает в мешки огромное количество, значит, буханок хлеба. Вот куда-то везет, значит, в какую-то деревню, где даже и хлеб-то не привозят. Округи и компании. никак не могу назвать тот круг, в котором я вращалась, с компанией. Хотя я знаю, что многие люди живут так, что у них есть компания. У меня никогда компании не было. Но был совершенно замечательный круг, вот университетский, и он сохранялся столько, сколько вообще мог сохраниться. Очень близкие такие мои друзья, вот некоторых уже нет. Но вообще у нас курс был очень хороший. На нашем курсе учились такие люди, как, ну, Аверинцев, прежде всего, Саша Кибрик. О Залезняке, Иванове и первых университетских впечатлениях. Очень большую роль сыграл Залезняк своими этими занятиями. И он, конечно, многих направил. Но не один только Залезняк. Вячеслав Всеволодович, конечно, Иванов тоже. Правда, я не ходила на курсы Вячеслава Всеволодовича, кроме одного. Кроме курса, он назывался «Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков». Вот это он читал, и это я посещала регулярно. И это замечательно, конечно, кончилось, потому что на какое-то занятие мы пришли. Даже просто помню эту аудиторию вот напротив раздевалки. Это, по-моему, 12-я аудитория. Мы там все сидели. Человек ходила... Вообще такого, как потом было у Залезняка, конечно, совершенно невозможно было. Да. Во-первых, даже и не было таких... Как-то не было таких лекций, что ли. Комсомольское собрание первое, на котором я была, замечательно, когда поступила в университет, она проходила как раз в коммунистической аудитории. И вот разные люди выходили, а для меня все было в новое, я вообще только что из школы пришла. И вдруг, значит, выходит какой-то такой странный человек с какими-то вот такими волосами, такой очень возбужденный, на трибуну, и начинает говорить, это был Вячеслав Всеволодович, я его тогда впервые так увидела, и начинает говорить, что как можно было не принять в аспирантуру такого талантливого, как Игорь Мельчук. О знакомстве с Никитой Ильичем Толстым и Полесье. Дальше моя жизнь, может быть, так бы и шла, и шла, и шла, если бы не встретился Никита Ильич на моем пути. А он встретился таким образом, что он... Ну, он работал в этом институте. Вот мы когда были в этом отделе в секторе структурной лингвистики, то там люди все были не словисты. Ну, некоторые только, как Дима Сигал, например, вот просто ниоткуда, откуда ты знал польский язык. А так вообще никто не знал никаких славянских языков. И некоторые все-таки хотели это узнать. И поэтому в институте начались такие занятия. И, в частности, мы попросили, я помню, сбились с такой группкой, вот это Тамара Судник, Рита Лекомцева, Дима Сигал и я, и мы пошли к Никите Ильичу и говорим, нельзя ли нам сербскому языку поучиться. А Никита Ильич говорит, ну вот, солнышко проглянет, весна настанет, тогда позанимаемся. И действительно, когда солнышко проглянуло, мы стали заниматься и какое-то время занимались этим сербским языком. И потом таким образом у нас уже какие-то контакты с Никитой Ильичем установились. И когда он придумал экспедиции в Полесье, то он нас с Тамарой туда пригласил. О Полесье и этнолингвистике. Полесье долгое время было таким белым пятном, таким захолустьем, которым немножко занимались поляки, когда часть Полесья принадлежала Польше, вот до 1939 года. И очень интересные работы некоторые оставили. И они показывали, что Полесье – это действительно такой кладезь какой-то архаики, и языковой, и культурный. И вот Никита Ильич решил ездить в Полесье. И с этого началось. И сначала были экспедиции замечательные такие, первые в 1962 году, когда я еще не участвовала в них. Там много очень интересных людей было. И Дебо наш участвовал тогда, и еще такой был Владимир Константинович Журавлев, такой был Виктор Владимирович Мартынов из Минска. Минчане участвовали в этом активно. И, в общем, это была очень такая мощная затея. И первое время занимались, хотели создать такой диалектный словарь полесский. И потом очень быстро поняли. Но кончилось это тем, что издали только несколько сборников, и потом переключились, это уже Никита Ильич внутри себя, так сказать, переключился и всех нас переключил, на вот то, чтобы потом стало называться этнолингвистикой. И тут тоже история всего этого такая длинная, что даже, я не знаю, рассказывать это все очень трудно. Я только хочу сказать, что я лично постоянно раздваивалась. С одной стороны, меня очень тянуло к каким-то формальным таким темам и аспектам изучения языка. Ну, вот вроде морфонологии. Там у меня докторская диссертация была по морфонологии. И какие-то публикации тоже. С другой стороны, вот это, конечно, затянуло очень сильно эта этнолингвистика. И поэтому я вот так и до сих пор. То туда, то сюда. Немножко это сгладилось, вот это противоречие, это расхождение на современной семантике, где как-то есть немножко и того, и другого. О невероятной жизненной силе. Французский был балет, приехал. Потрясающий. И мы, значит, там были на этом балете. И я получила огромное впечатление. И потом мы возвращались оттуда, и там оказались и Владимир Николаевич Сапаров, и Татьяна Яковлевна Елизаренко. Мы вместе шли по этому мосту нашему Москворецкому. И обменивались там впечатлениями, все. Ну, Никита Ильич тоже, конечно, так как-то с интересом смотрел. Но потом, когда мы подходили к дому, он сказал, сколько бы я мог написать за это время. Потом он очень любил какие-то застолья, особенно у нас дома, но и в других местах тоже. Но больше всего там у Успенских мы бывали, вот сказать, Юрий Михайлович приезжал, Лотман, или они к нам приходили, или мы там у них, или еще у каких-то у учеников своих иногда, там, не знаю, где-нибудь у Толи Журавлева, у Оли Терновской тогда. И очень все это любил. Но всегда потом, боже мой, когда мы... Вот именно к чему-то всегда было, когда мы возвращались домой уже после этого, он смотрел на часы и говорит, боже мой, 5 часов мы провели там где-то. И вот у него была такая какая-то жизненная энергия, которой питались как-то вокруг все. И ученики, и домашние. И я помню еще вот еще при его жизни вот это ужасное чувство, что вот если его не будет, то чем вообще, где взять эти какие-то, вот эту какую-то просто живительную силу, которая от него исходила. Ну, вот как-то все равно живем. Над материалом работали. Интервью Мария Бурас, редактор Анна Красильщик, выпускающие редакторы Анастасия Блинова и Александр Гришин, звук Зарина Кадзаева и Антон Зачесов. Полную версию интервью читайте в журнале на сайте arzamas.academy.